Забравшись ногами на диван, она замолкла, закрылась одеялом и перестала писать, несмотря на то, что он достал ей еще бумаги. И есть почти перестала, и курить. Молчал и Гнетов, тупо глядя в страницу быловой дум. Что он мог ей сказать? Что Штуб ее освободит, и тогда она поедет в Москву? Что он мог сказать ей сам, ничего не понимающий в том коловерчении, в которое швырнула его судьба? Чем он мог ее утешить? Как мог помочь горю, в которое вновь она погрузилась? Так ехали они ночь и день, и еще ночь. Вновь конвоиры заключенные, не говоря ни слова друг с другом, неизвестно во имя чего враги, потому что не только ей, но и ему было горько. Он-то знал, какому риску подверг самое свою жизнь, вступив в эту большую игру, а Аглая Петровна даже не смотрела теперь в его сторону, словно он повинен в ее горе, словно его произволом взята она под стражу, унижена, заключена в тюрьму. А она почти так и думала. Теперь он вовсе не представлялся ей одним из Володек, и орденские планки на его кителе не внушали Аглае Петровне никакого уважения нынче, как и изуроданное его лицо. Может, в детстве обварился, несправедливо думала она, и хоть чувствовала свою раздраженность, не могла себя побороть, потому и не ела его еду и не курила его папиросы. Это все были штуки, подходцы. Такое и раньше случалось, когда угощали ее иные с виду добрые следователи бутербродами и сладким чаем. «Станция Горелище!» — прокричала в коридоре проводница. «Следующий Унчанск, стоим 30 минут». И вновь Аглая Петровна натянула на себя свой ватник, вновь сняла с вешалки пальтушку, истертую и заплатанную. «Хоть бы не встретить никого на вокзале!» — с тоской и болью подумала она. «Хоть бы не увидел никто, как поведут в Черный Ворон!» «У меня к вам просьба», — вдруг услышала она свой голос. «Пожалуйста, мне это очень важно. Я бы не хотела, чтобы тут видели, как меня сажают в тюремную машину. Я здесь работала, это невозможно». В большое зеркало она заметила его взгляд, сурово несчастный, и, откатив дверь, в которую было вделано зеркало, вышла в коридор. Поезд уже замедлял ход, мелькали огни овражков Ямской слободы, ровный ряд фонарей на Приреченской. Из этого города она эвакуировала детей. За этот город умирала в гестапо. Здесь, под гнилищами, убили ее Гришу, председателя ГУП ЧК. А теперь ее везут сюда арестованной. «Мешок ваш я взял», — за ее спиной сказал старший лейтенант. «Дайте мне», — сказала она. Ей было уже стыдно за то, что она просила его не сажать ее в тюремную машину. Какое это могло иметь значение? Из распахнутых дверей бил ветер, холодный, но уже весенний ветер Унчанск. Где-то здесь, совсем близко, Володя, Родион Мефодьевич, Варвара. Может быть, следовало послать им телеграмму с дороги, но на какие деньги отправить? И разве этот разрешил бы? Нет, пусть все так и будет, как и должно быть. Никто не должен видеть ее в этой пальтушке несчастную. Она не может, чтобы ее увидели такой, под конвоем. Голова у нее вдруг закружилась, но старший лейтенант не дал ей упасть. Он поддержал ее за плечи и сказал негромко: «Сейчас все пройдет, сейчас вы подышите воздухом, здесь душно было». «Неужели и это штуки и подходцы?» Сквозь звон в ушах подумала она. «Но зачем?» Поезд уже стоял. Пассажиров в мягком было человек 7, но она нарочно подождала, чтобы все вышли и